5. Сказочная судьба, божественный Бертен. Она совершила революцию, и ее блистательный гений одержал верх. Так она оказалась у трона. Луи Себастьян Мерсье. Картины Парижа. Бывшая подмастерье становится великой. Мари Жанна Бертен, более известная под именем Роза, родилась в Абвиле 2 июля 1747 года и была младшей дочерью в многодетной семье. Носила ли она уже этот легендарный псевдоним, когда свежая, как роза, она приехала в Париж из родной Пикардии? Возможно, да. Однако ни в одном упоминании до XIX века, даже в архивных документах, где прозвища приводились с указанием «так называемое», он не встречается, поэтому мы будем называть ее Мари Жанна. Ее мать, Мари Маргарита Микиньон, осталась вдовой после первого брака и воспитывала троих маленьких детей, включая Маргариту Элизабет, родившуюся в 1730 году, уже после смерти отца Жака Дарреса. Старшая сестра Мари Жанны, с которой у них была разница 17 лет, покинула семейный дом и стала швеей. В 1758 году она вышла замуж в Версале за повара из Савойи. Став вдовой, в 1764 она снова вышла замуж в Париже за Николя Дюдьоя, офицера кухни из Пикардии, который позже стал торговцем напитками, лимонадом и кофе. Благодаря этому Мари Жанна получила возможность переехать в Париж, где она могла рассчитывать на помощь своей сестры как в личном, так и в профессиональном плане. Мадам Бюфо. Барб Леевин родилась у Габриэля Питерса и Барб Диссар, привратника и поварихи господина Фаркада, который позаботился о ее образовании. Она унаследовала от него значительную сумму денег, которая была оспорена законными наследниками, но суд вынес решение в ее пользу. Таким образом, ее приданое оказалось весьма щедрым. Мадам Бюфо умерла от оспы в 1777 году. Посмертная инвентаризация предметов ее гардероба соответствует ее репутации. Это был настоящий личный магазин, который занял 10 страниц мелким и плотным почерком, а также 3 страницы, посвященные алмазам и драгоценностям. Ее супруг женился повторно через 2 года на бывшей любовнице Дени Папийона де Ла Ферте. Возможно, все произошло даже раньше. Точную дату ее прибытия определить невозможно. По слухам того времени, поначалу она работала на набережной Жевр, старом торговом квартале, который подлежал сносу. Ее стремительный подъем, как утверждают, начался в Ухтригален, модном бутике на улице Сент-Анаре. Его обстановка, а также связанные с ним личности, заслуживают отдельного описания. Процветающее заведение с изображением трех амуров с лентами на стрелах располагалось на углу улицы Сент-Тамадю-Лувр, напротив Пале-Рояль. Как требовали гильдии того времени, все модные магазины под управлением женщин подчинялись одному торговцу тканями. В данном случае это был Жан-Батист Бюфо, хозяин магазина роскошных шелковых тканей «Огранг Тюрк» на улице Сент-Анаре, который он, в свою очередь, перекупил у кузена в 1755 году. Семейный бизнес оказался успешным. После Бюфо женился на воспитаннице торговца, 16-летней девушке по имени Барб Леевин Питерс, которая ради замужества ушла из монастыря. Этот выгодный брак был вовсе не случайен, так как, хотя невеста родилась в семье прислуги, она обладала внушительным состоянием и необычайной красотой, была одной из самых красивых женщин в столице, как писали в тайных мемуарах. В следующем году семейный бизнес-план дополнился покупкой бутика «Тре Гален» в пользу матери, Элизабет Тибер, вдовы Бюфо, и ее 2 дочерей, Женевьевы и Элизабет. Эти дамы не могли мечтать о лучшей представительнице. Прекрасная Барб Леевин стала официальной модисткой, выполняя свои обязанности с безупречным вкусом и несомненным талантом в области общественных связей. У нее работала не менее одаренная природой Жанна Бекю, будущая графиня Дюбари, и можно предположить, что именно эта должность стала для нее трамплином. Как девочка на побегушках, она должна была пускать в ход очаровательную внешность и изысканную фигуру, исполняя роль манекена. Без сомнения, она украшала собой светский салон своей привлекательной хозяйки, к который принимал как интеллектуалов, так и вольнодумцев и дельцов Парижа, включая остроумного Бомарше. Мадам Бюфо-старшая умерла в 1765 году, а ее младшая дочь Элизабет скончалась за 3 года до этого, так что Трегален перешел к единственной наследнице, Женевьеве, вдове Сен-Фре. Прекрасная Барб Леевин полностью посвятила себя светской жизни, а новая владелица в следующем году заключила партнерство с главной продавщицей лавки, Мари Катрин Пеклер, известной как мадемуазель Пажель, которой перешло полное управление магазином. О самой мадемуазель Пажель известно немного, даже происхождение ее псевдонима остается загадкой. Однако известно, что в возрасте около 40 лет она вышла замуж за Жана Батиста Сен-Фре де Вилье, свидетеля на первой свадьбе Бомарше в 1756 году, и брата покойного мужа Женевьевы Бюфо. Этот брак, вероятно, был устроен для деловых нужд, поскольку пара вскоре приобрела Трегален. Мадемуазель Пажель. С разрешения своего мужа она передала управление салоном Трегален Мари Терезе Масси в 1780 году. О ее возможных взаимоотношениях с мадемуазель Бертен и о дальнейшей карьере известно очень мало. Овдовев, она скончалась в мае 1814 года в районе Море, не оставив потомства. Принято считать, что именно мадемуазель Пажель наняла Мари Жанну около 1767 года, когда той было 20 лет. Хотя достоверных источников, подтверждавших это, нет. Однако, учитывая столь поздний возраст для начала карьеры в то время, более вероятно, что она попала в лавку раньше, во времена прекрасной мадам Бюфо и ее очаровательной напарницы, обаятельной Жанны Бекю. Если это действительно так, становится понятно, почему мадемуазель Бертен, тщательно оберегавшая свою добродетельную репутацию, впоследствии не распространялась о знакомстве. Ее молчание и породило туман вокруг первых шагов ее карьеры, развеивать которые она не спешила. Став королевской фавориткой, бывшая Жанна Бекю совсем не забыла о семье Бюфо. Муж стал ее главным поставщиком в период ее пика влияния при дворе, а позже — управляющим ее огромными долгами и значительным состоянием после смерти Людовика XV. В 1769 году, когда мадам Дюбари блистала в Версале в созданных ею модных нарядах, уже предвосхищавших стиль Бертен, магазин Трегален собирал вокруг себя престижную клиентуру. Среди постоянных покупательниц были мадам Аделаида и ее дама-герцогиня де Нарбон, мадам де Фитц-Джеймс, де Энен, де Сен-Мегрен, де Вилькье, де Дюрфор и другие, а также представители высокопоставленных иностранных кругов. Именно в этот год Мари Жанна вышла из тени благодаря подготовке приданного для Луизы Марии Аделаиды де Бурбон-Пентиевр, вступившей в брак с герцогом Шартерским. Согласно легенде, принц крови с сомнительной репутацией якобы воспылал страстью к молодой модистке и даже пытался ее похитить, но был решительно отвергнут. Что бы ни происходило на самом деле, этот эпизод лишь укрепил ее репутацию, привлекая к ней внимание новоиспеченной герцогини и ее невестки, маркизы де Ламбаль, увлеченных новыми веяниями моды. Вспомним, что в 1770 году прибывшая из Вены дофина вступила в конфликт с дамой гардероба. Таким образом, становится понятным ее стремление воспользоваться услугами восходящей звезды парижской моды, чью работу высоко ценили и принцессы, и ослепительная мадам Дюбари. После изгнания по приказу короля мадам Дюбари обратилась к другому модисту, Боляру, а затем к более экономным поставщикам, что символически подчеркивало триумф новой королевы. Помилованная королем и покинувшая монастырь в 1775 году, мадам Дюбари быстро вернулась к прежней жизни и вновь погрузилась в мир моды, в то время как Мария Антуанетта, уже, безусловно, самая красивая женщина Версаля, больше не допускала ее ко двору. С этого момента мадам Дюбари стала обходиться без слуг мадемуазель Пажель, заменив ее мадемуазель Бертен, верной которой оставалась до конца своих дней. Ученица окончательно затмила свою учительницу. Несмотря на все препятствия, она была женщиной незамужней, несовершеннолетней, ей не было еще 25 лет, не имела явных семейных связей с торговцами тканями и обладала лишь своим талантом. Мари Жанна невероятно быстро смогла добиться независимости. Согласно ее посмертным документам, уже в мае 1771 года она выставляла счета, что предполагает, что она рано начала работать на себя. К марту 1773 года она уже обосновалась на улице Сен-Дени напротив кладбища невинных. В этот период ее обокрала одна из работниц, которая похитила, помимо прочего, очень красивые отбеленные шелковые кружева стоимостью 4000 ливров. Весьма значительная сумма. Мари Жанна подала жалобу, и ее сопровождал месье Дудёй. Это подтверждает, что связь с ее старшей сестрой не была утрачена. В полицейском отчете ее профессиональный статус указан однозначно. Также приведено расположение ее заведения в доме торговца шелками Николя Левека. Этот человек вновь отсылает нас к семье Бюфо, так как он был вдовцом Элизабет, которая при жизни управляла Тхегелен вместе с матерью и сестрой. Любопытный факт. Позже Левек женился на Женевьеве Розали Моро, очаровательной маленькой женщине с самой изящной ножкой, по словам Ретифа де ла Бретона, который посвятил ей в 1769 году свое произведение «Ножка Фаншетты». Вернемся к Мари Жанне, которой тогда было 26 лет. Спустя всего 2 месяца после кражи на улице Сен-Дени она совершила карьерный прорыв, приобретя у супругов Кэре де Сен-Мири магазин мод, уже известный под названием «Le Grand Magol». В этом ей снова помог Николя Левек, выступивший в качестве солидарного поручителя мужского пола. Купчая, подписанная 15 мая 1773 года, включала мебель, товары и субаренду помещений для арендаторов на общую сумму 17 816 ливров с выплатой несколькими частями. Расположенное на улице Сен-Анаре напротив монастыря, заведение было полностью готово к работе и уже хорошо оборудовано. Вездесущее присутствие семьи Бюфо и их предыдущие родственные связи с Левеком заставляют думать о возможных общих интересах между двумя дельцами, поскольку в этих коммерческих кругах семейные дела и торговые разделялись редко. Далее следует предположить, что как опытный бизнесмен Жан-Батист Бюфо не мог упустить такую редкую жемчужину, чей успех, как было предсказано, вскоре оказался выигрышным. В 1772 году он отошел от управления «Гран Тюрк», основав вместе с несколькими коллегами компанию «Ленорман и Ко», которая приносила ему огромную прибыль. Будучи амбициозным, он сосредоточился, не без помощи бывшей помощницы своей жены, на нарядах для королевского двора. Со временем его стали назначать на важные официальные должности, а также он принимал участие в крупных финансовых операциях. В 1776 году он основал мануфактуру в Эпине-сюр-Сен с участием людей со двора. Дени Папийона де ла Ферте, управляющего малыми королевскими удовольствиями, и Антуана Бурбулона де Баньоля, казначея графа и графини Дертуа. Управляющими стали Жан-Батист Питерс, брат его жены, и химик Леонар Альбан. Их химические исследования для текстильной промышленности оказались многообещающими, и впоследствии предприятие стало крупнейшим во Франции. В 1782 году, в знак признания его заслуг, Людовик XVI наделил его дворянством, наградив орденом Святого Михаила и назвав в его честь новую улицу в Париже, которая сегодня носит его имя. В тот же год Бюфо приобрел в Эпине-сюр-Сен загородную недвижимость, и так как мир тесен, то и мадемуазель Бертен стала его соседкой. Что касается Николя Левека, который ранее торговал галантереей скорее утилитарной, чем престижной, мотками, нитками, шнурками и так далее, он переориентировался на дорогие ткани. Несколько лет он снабжал мадемуазель Бертен в кредит, пока в 1781 году, одновременно с компанией «Ленорман и Ко», они не стали официальными поставщиками королевы. Как бы то ни было, едва ли Гран Маголь начал свою деятельность, как осенью 1773 года Мари Жанна уже имела оглушительный успех благодаря головному убору Кисако, вдохновленному остроумной шуткой Бомарше, которую весело подхватила дофина в Версале, в то время как графиня Дюбари красовалась в изящном плюмаже. С тех пор двери Версаля для Мари Жанны были открыты. В декабре она обслуживала новую графиню Дертуа, которая, как и графиня Прованская, получила роскошное приданное и покровительство фаворитки. Летом следующего года модистка познакомилась с самым важным человеком в своей карьере. Та, которая пока все еще скромно подписывала счета как «Бертен из Ле Гран Моголь», вскоре стала указывать «Мадемуазель Бертен, модистка королевы». Первый Ле Гран Моголь Мари Жанны Бертен. Помещения, расположенные на 6 этажах с окнами как во двор, так и на улицу, включали частную квартиру и несколько рабочих помещений, оборудованных каминами, шкафами, кабинками, письменными столами, полками, столешницами для подготовки коробок для доставки, местами для хранения торговых книг и так далее. Основные комнаты были отделаны деревянными панелями желтого цвета для того, чтобы добавить света, и украшены многочисленными зеркалами, отражавшими хрустальные лампы на колбах. Среди прочих были и просторная столовая с двумя окнами во двор, где стоял стол с 11 стульями для персонала, спальня для работниц магазина и на последнем этаже еще одна для слуги и служащего. Все было удобно оборудовано. С внешней стороны здания на втором этаже располагался рабочий магазин, выполнявший функции мастерской бутика. Окна с двумя большими дубовыми рамами на задвижках выходили на балкон. Стены внутри были покрыты резными деревянными панелями, также окрашенными в желтый цвет, в которые были встроены большие зеркала в деревянных позолоченных рамах и люстры из хрусталя. Внутреннее убранство состояло из трех изогнутых прилавков с дубовыми стойками, двух больших и одного поменьше, зеленых часов с боем на позолоченной подставке в форме цветочного горшка, подписанных Жилем Лене, дубовой каминной приставки с изогнутым карнизом и керамической печи. Снаружи над балконом и до третьего этажа фасад был украшен деревянной отделкой, на которой располагалась вывеска «Гран Моголь». Она изображала большие вазы, украшенные драпировками, созданными художником из Королевской академии живописи. Надпись «Махшон де Мод» — «Модистка» — была выполнена золотыми буквами. Без сомнения, мадемуазель Бертен приложила руку к декору. Она занимала это место в течение 10 лет. Кто такая модистка? В XVIII веке каждая профессия имела строго определенные рамки, почти не изменившиеся со средних веков. Все профессии курировались гильдиями, модистка же не имела официального статуса и находилась в подчинении у торговцев галантерейными товарами и текстилем. Модисткой могла стать только жена, незамужняя вдова, сестра или дочь одного из них часто ради этого вступали в брак с такими людьми. «Торгует всем, ничего не создает», — так говорили об этих торговцах. Это было действительно так, но они обладали привилегией торговать сырьем и могли привлекать к работе всех специалистов, занятых в сфере одежды. Таким образом, он контролировал всю производственную цепочку, которую замыкала модистка, то есть та, которая защищала его личные и семейные интересы. Гильдии настолько строго регулировали профессии, что мода развивалась очень медленно. Для создания одного полного наряда было необходимо участие представителей трех обязательных профессий. Дамский портной. Он шил на заказ все виды корсетов — верхней и нижней одежды. На него также возлагалась ответственность за нижнюю часть платья, которая сочеталась с церемониальным нарядом, однако юбка оставалась заботой портнихи. Портниха. Портниха кроила и шила все юбки, а также верхние платья. Некоторые работали в паре с мужем портным, что значительно упрощало организацию труда. Например, супруги Сигли сначала обслуживали мадам Дюбари, затем графиню Д'Артуа, а иногда и Марию Антуанетту. Несмотря на высокую квалификацию, приобретенную благодаря многолетнему обучению, их воспринимали только как рабочую силу. По сравнению с высокой стоимостью тканей, кружев и отделки, их труд стоил относительно недорого. Модистка. Модистка занималась отделкой платьев, превращая стандартные базовые изделия в уникальные. Однако ее свобода действий была ограничена, поскольку она не имела права вмешиваться в крой одежды. Единственными предметами гардероба, которые входили в ее компетенцию, были придворные мантильи, накидки, мантелеты и пелерины. Ей запрещалось шить, заказывать производство или продавать любые другие виды одежды. В ее магазине можно было приобрести поштучно отделочные элементы для платьев, шейные платки фишу, муфты, чепчики, пояса, сумки для рукоделия, банты для шпаг и тому подобное. Ее статус подразумевал исключительное право на изготовление головных уборов. Кроме того, она занималась созданием свадебных корзин, куда входило все необходимое для декора свадебного платья. Вся ее продукция называлась «модные товары». Эти ограничения не удовлетворяли ни предприимчивую Бертен, ни молодую Марию Антуанетту, столь стремившуюся модернизировать устоявшиеся каноны одежды. В 1776 году, скорее всего, не без помощи королевы, деятельность модистки была официально признана самостоятельной профессией. Теперь министр моды была свободна выбирать поставщиков тканей и фурнитуры, придавать изделиям собственный стиль и работать со всеми квалифицированными ремесленниками, необходимыми для создания ее шедевров. Увлеченная своим делом, мадемуазель Бертен переосмыслила понятие модных товаров и, непрерывно меняясь в быстром темпе, фактически изобрела саму моду. Поскольку мода по своей природе неизбежно устаревает, последствия для прежней системы и для потребления оказались огромными. Это принесло ей столько же успеха, сколько и ненависти, а Марии Антуанетте множество врагов. Модистка и ее муза. Совещания с мадемуазель Бертен проходили в частных кабинетах, расположенных за парадной спальней, откуда Мария Антуанетта удалялась сразу после завершения церемониального туалета. В этих уютных покоях она освобождалась от тяжелого бремени своего статуса, наслаждаясь иллюзией приватной жизни. В 1781 году был обновлен кабинет «Меридиан» для полуденного отдыха, в переводе с французского. Восьмиугольной формы он обладал уникальной особенностью. Его можно было закрыть изнутри. При этом слуги по-прежнему могли исполнять свои обязанности, обходя его сквозь другие покои. Дверь кабинета была сделана из одностороннего зеркального стекла, что позволяло королеве видеть все происходящее, оставаясь при этом невидимой. Благодаря этому встречи с модисткой были конфиденциальными. Мадемуазель Бертен, отличавшаяся сдержанностью, не делилась деталями их встреч, называя их лишь «работой с ее величеством», что всеми расценивалось как исключительное высокомерие. Отметим, кстати, что она говорила о работе не для ее величества, а с ней, что позволяет предположить, что Мария Антуанетта так или иначе была вовлечена в нее. Они встречались три раза в неделю, а иногда и чаще, когда возникала необходимость в услугах модистки. Та снимала у господина Бонневи квартиру, возможно, расположенную, если это подтвердят дальнейшие исследования, на улице Жо-де-Пом, неподалеку от дворца. Тут оценивают платье, выносят вердикт прически, тщательно исследуют каждую удачную складку, обобщает автор картин Парижа. Что же на самом деле происходило? О чем они говорили? Как проходили их личные встречи? Трудно ответить с уверенностью, но сложно представить, что Мария Антуанетта на протяжении многих лет с восхищением и без возражений подчинялась властной модистке. Королева, стремясь создать определенный образ, хотела избавиться от ограничений, которые налагал на ее гардероб дворцовый этикет. Еще в роли дофины она страдала от этих рамок, а став королевой, намеревалась создать более современный гардероб, соответствовавший духу времени, ее обязанностям и собственной личности. Со своей стороны, модистка тоже стремилась изменить устоявшиеся нормы, привнеся что-то новое во французские модные каноны, и хотела повысить статус своей профессии. Мало того, что обе женщины отличались спонтанностью, так и мадемуазель Бертен проявляла уважение к королевской особе без излишнего раболепия, что особенно подкупало Марию Антуанетту. Так они нашли общий язык. Для такой профессиональной модистки, как мадемуазель Бертен, удовлетворить желание молодой, грациозной королевы, по своей природе отличавшейся от других людей, было не только легко, но и чрезвычайно вдохновляюще. Упрощенное представление о Марии Антуанетте, как о простом манекене для одежды, оказавшемся в руках корыстной модистки, столь же неправдоподобно, сколь и поверхностно. Такое мнение свидетельствует о недостаточном понимании людей мира моды, чью работу зачастую трудно понять тем, кто не знаком с ней близко. Форма, манеры и даже простые движения женщины могут стать источником неиссякаемого вдохновения для дизайнеров. Как бы удивительно это ни звучало для тех, кто далек от этого ремесла, у великих модельеров есть своего рода необъяснимое шестое чувство, которое пробуждается, когда личность вызывает их интерес. Так рождаются музы. Очевидно, что для мадемуазель Бертен Мария Антуанетта была воплощением идеального женского образа, полностью соответствовавшего ее стремлению к новаторству. Именно этого и искала молодая королева, которую никак нельзя свести к роли музы, как это принято сегодня. Несколько иностранных хроникеров, менее склонных к критике, чем их французские коллеги, подтверждают хороший вкус Марии Антуанетты, которая предстала перед ними совсем не такой, какой ее изображали карикатуры, дошедшие до них. И до нас тоже. Британские гости оставили нам описание женщины, которая была элегантной, хотя и не чрезмерно роскошно одетой, еще более красивой при дневном свете, чем при ночном, хотя она была одета очень просто. Богато одетой, совершенно в духе дамы высокого положения в Англии, но лучше, что было редким комплиментом со стороны англичан, которые критиковали Францию и отличались шовинизмом. Если предположить, что между Марией Антуанеттой и ее модисткой установилась своеобразная творческая гармония, то можно говорить о настоящем сотрудничестве. Это объясняет, почему мадемуазель Бертен говорила о работе с ее величеством, а не для нее. Рискнув провести анахроничное сравнение, скажем, что если смотреть исключительно сквозь призму моды, то их взаимодействие напоминает отношения Одри Хёбберн и Юбера де Живанши, Ива Сен-Лорана и Лулу де ла Фалес, которую он сделал своей сотрудницей, или Карла Лагерфельда, вдохновившегося Инес де ла Френсаж для переосмысления Шанель. Что касается личных отношений между двумя женщинами, то, учитывая, что королева не может быть обычной подругой, скорее всего, это была форма уважительной доверительности с оттенком дружбы, в которой находилось место откровенности. Это подтверждает создание двух одинаковых платьев из золотой парчи, которые Мария Антуанетта поднесла статуям Девы Марии с младенцем и Иисусом из чудотворной часовни Нотр-Дам-де-Монфлиер в Пикардии после рождения дочери. Эти реликвии, бережно сохранившиеся до наших дней, выставляются во время Дней культурного наследия и остаются трогательным напоминанием о глубокой личной связи между мадемуазель Бертен и Марией Антуанеттой. Дама в белом. Известно около десятка портретов мадемуазель Бертен. За исключением одного, где она изображена в синем платье, на всех остальных она одета в белое, что соответствует описанию немецкой писательницы Софии фон Ларош. В 1785 году, путешествуя с модисткой, которая показала ей «Le Grand Magol», София писала: «Ее платье было скромным, но изысканным, так как это был небрежный наряд из тончайшего вышитого муслина, украшенного широкими брюссельскими кружевами». Комментарий дамы из Орейна, которая публиковала дневник путешествия по Франции в 1787 году, вскоре после возвращения, на этом не заканчиваются. Они интересны, поскольку противоречат более известным высказываниям баронессы фон Аберкирх. Например, относительно поведения модистки. Первая изображает ее за работой за столом, заваленным лентами, бахромой, цветочными украшениями и шелковыми кружевами, учтивой и весьма выразительной в рассказах о своей деятельности. Ее природное красноречие придает ее речи изысканность, которая соответствует тому, как она создает красивые изгибы из крепа и цветов. Это, кстати, подтверждается детальными описаниями в счетах из «Le Grand Magol». В противоположность этому баронесса замечает: «Странная личность, сговором весьма забавным, смесью высокомерия и простонародности, которая граничила с дерзостью, если не держать в жестких рамках, и становилась наглостью, если не напоминать ей о ее месте». Что ж, либо обе дамы, хотя и говорили по-немецки, по-разному воспринимали французский язык, либо вторая, одержимая своим дворянским статусом, не могла признать амбиции простолюдинки. Возможно, баронесса затаила обиду на эту Бертен, когда та заставила ее ждать платье для представления, вынудив обратиться к конкурентам. Однако утверждать, что кто-то мог поставить на место личность, которая в магазине выставляла свой собственный портрет рядом с портретом королевы, Это уже повод для сомнений. Весной 1779 года Париж сотрясла необычайная сенсация, вызвавшая шквал восторгов и зависти. В тот день толпы собрались на улице Сен-Анаре, чтобы посмотреть на королевский кортеж. На балконе «Ле Гран Моголь» стояла мадемуазель Бертен со своими подчиненными. Завидев модистку, король приветствовал ее взмахом руки, на что та ответила реверансом. Тогда король встал и начал аплодировать, а за ним, один за другим, вся королевская семья и придворные почтительно склонились перед ней. Гордой Мари Жанне это, конечно, прибавило тщеславия, а ее конкурентам доставило немалое огорчение. Что же касается знатных дам, то, несмотря на оскорбления, которые они испытывали, видя беспрецедентное возвышение простой модистки, их стремление угодить королевской чете взяло верх. Они устремились в Ле Гран Моголь с заказами, наперебой требуя личного внимания модистки, подобно провинциалкам, приезжающим в Париж специально, чтобы увидеть ее. Мадемуазель Бертен не могла удовлетворить всех и, ссылаясь на занятость с ее величеством, держала клиенток на расстоянии. Это породило череду мелких скандалов и слухов, охотно подхваченных язвительными хроникерами, которые изображали ее не иначе, как хозяйку дома терпимости, принимавшую клиенток в окружении своих «грезеток», девушек легкого поведения. Вершиной провокации стало приглашение от Марии Антуанетты посетить спектакль, куда модистка прибыла в сопровождении герцога де Дюра, первого придворного короля. Такой благосклонности двор ранее никогда не видел, и это вызвало негодование придворных, уже возмущенных своим исключением из круга приближенных королевы. Лишь благодаря своему таланту мадемуазель Бертен достигла высочайшего уважения со стороны королевской семьи. Невыносимое оскорбление для консервативной знати, многие представители которой, кроме древнего рода, не обладали другими достоинствами и были заняты лишь бездельем и праздностью. В Париже же, даже рискуя разориться, известные артисты и дамы из зажиточной буржуазии подражали королеве. Все хотели носить творение Бертен. Был ли жест Людовика XVI в адрес модистки скрытым намеком на его реформы, призванные активизировать торговлю и предоставить дельцам больше свободы в Париже? Как бы то ни было, феноменальный успех мадемуазель Бертен значительно оживил рынок. Магазины модисток множились, как грибы после дождя, создавая сотни рабочих мест и развивая французскую торговлю по всей Европе, окончательно закрепив за Парижем звание мировой столицы моды. Тем временем Мария Анна Даникан Филидор, служившая дофине со времен герцогини де Вилар, а также мадам Рено, продолжали свою работу без особой огласки. Мадемуазель Александр потеряла свои позиции из-за стремительного успеха Бертен и заметного взлета мадам Помпей, второй модистки королевы. Мадемуазель де Сен-Кантен владела магазином «Le Magnifique» — «Великолепный», в переводе с французского, на улице Сен-Анаре, увековеченном в гравюре Габриэля де Сент-Абена. Она снискала некоторое внимание благодаря впечатляющей кукле Пандоре, установленном в ее заведении, и оригинальным головным уборам, но не более того. В 1781 году талантливая мадемуазель Пико, бывшая работница Ле Гран Моголь, открыла магазин «Аля Корбе Галёнт» — «Нарядная корзина», в переводе с французского. Но оказалась в эпицентре скандала прямо в Версале. Эта барышня, распространявшая грязные слухи о своей прежней хозяйке и переманивавшая ее клиентов, случайно столкнулась с мадемуазель Бертен в зеркальной галерее возле покоев королевы. Разъяренная Бертен якобы обрушилась на нее с оскорблениями и даже плюнула в лицо. Это столкновение стало поводом для громкого и затяжного судебного разбирательства, которое породило массу сплетен в салонах и привлекло внимание хроникеров. Самым решительным из всех ее конкурентов был Жан-Жозеф Боляр, наследник семейного дела, чей магазин под названием «Аля Пхот Эктриз Дезах» — «У покровительницы искусств», в переводе с французского, находился всего в нескольких шагах от Ле Гран Моголь. Молодой и изобретательный, этот торговец модными товарами не сдавался в своем стремлении вытеснить даму в белом и занять ее место при дворе королевы. Ему чуть было не удалось этого добиться благодаря поддержке маркизы де Ламбаль, для которой он создал изящную и оригинальную вещицу. центре букета, предназначенного для украшения декольте, располагалась ароматная розовая бутоньерка. Она скрывала миниатюрный портрет королевы, который выскакивал наружу благодаря хитроумному механизму с пружиной. Этот подарок действительно очаровал Марию Антуанетту, но она осталась верна своей модистке. Разгневанная на маркизу, Бертен, по слухам, даже отказалась обслуживать ее какое-то время, пока королева лично не вмешалась и не помирила их. Несмотря на свое творчество, Боляр не мог заменить Мари-Жанну Бертен. У него не было ни ее таланта, ни харизмы. Кроме того, он был мужчиной, а потому никак не мог быть принят королевой в личных покоях наедине. Несмотря на хвалебную статью «Le Journal des Dames» в марте 1775 года, ему пришлось смириться с ролью случайного поставщика для королевского гардероба. В 1779 году ему все же выпала честь изготовить одежду для новорожденной Марии Терезы Шарлотты, первого ребенка правящей четы. Однако утешение оказалось слабым, ведь в заказ входил также гардероб для кормилицы. Эти случаи надолго закрепили за Бертен образ фурии. В прошлом многие историки изображали Мари-Жанну как самоуверенную карьеристку, своеобразного злого гения, который якобы увлек королеву в пучину легкомыслия, пользуясь ее наивностью. Считая, что таким образом защищают честь Марии Антуанетты, они сводили ее образ к безвольной марионетке, лишенной вкуса и разума, что лишь усиливало стереотипы о ее пустой натуре. Единственной виновной, по их мнению, выступала Бертен, которую представляли жадной и корыстной. При этом ее талант замалчивался, хотя даже самые ярые критики не оспаривали высочайшее качество ее работы. Эта упрощенная точка зрения несправедлива по отношению как к Бертен, так и к Марии Антуанетте. Стоит задуматься, если ее любовь к моде объяснялась якобы отсутствием детей или сексуальной неудовлетворенностью, то как тогда быть с мадам Дюбари, которая, кажется, этим не была обделена? Или, к примеру, с графиней Д'Артуа, быстро ставшей многодетной матерью, но чьи расходы на наряды были сравнимы с затратами ее золовки? Не следует также забывать о мужской половине двора, с их изысканными расшитыми костюмами, которые нисколько не уступали женским туалетам по сложности и утонченности. Не менее важно отметить, что хотя услуги Мари-Жанны Бертен действительно были дорогими, утверждать, будто ею двигала лишь корысть, неверно. И вот почему. До Мари-Жанны Бертен мало кто ценил изобретательность тех, кого называли создательницами мод, чья роль сводилась к изготовлению одежды, но не к изобретению новых форм. Однако реформа гильдий, позволившая ей разрабатывать изделия от начала до конца, радикально изменила устоявшиеся правила. Страстно преданная своему делу, как и все творческие личности, она изобрела новые цветовые комбинации для тканей, составляла узоры для своих вышивок, кружев, газа, муслинов, лент и так далее. На нее работали исключительно высококвалифицированные ремесленники, производители тканей, вышивальщики, кружевницы, мастера по изготовлению лент, портные, закройщики, сапожники, перчаточники, изготовители вееров. Все они были отобраны с особой тщательностью. Самые современные английские фабрики поставляли ей газ и муслин, а итальянские мастера — искусственные цветы. Ее не пугали ни расстояние, ни стоимость. Она стремилась к совершенству во всем. В Леган Маголь все было эксклюзивным и роскошным. Этот подход предвосхитил то, что позже назовут высокой модой, но лишь в некотором смысле. Теперь ей ничто не мешало одевать международную элиту с головы до ног, от малейшего аксессуара до подобранных румян, но оценили ее главным образом за ручной труд. И хотя, несомненно, она создавала новые фасоны платьев для Марии Антуанетты, эксклюзивные модели не принадлежали ей. Тогда еще не существовало понятий авторства и подделки. Поэтому их постоянно воссоздавали портнихи, назначенные для работы с королевским гардеробом, а сама Бертен чаще всего ограничивалась лишь отделкой этих изделий. То же самое происходило и с ее основной клиентурой, которая приобретала мелкие детали и украшения, чтобы дополнить платье, вдохновленные гардеробом королевы. Это можно сравнить с тем, как сегодня у Шанель покупают только фирменные пуговицы и отделку, чтобы узаконить копию жакета, сшитого где-то еще. Осознавая, что она питает моду в самом широком смысле, Бертен брала за свое мастерство цену выше средней. На упреки она отвечала. Разве Верне, художнику, писавшему морские пейзажи с видами французских портов, платит только за холст и краски? Это замечание было уместным, но понятным далеко не всем. Консерваторы, которые упорно видели в ней лишь работницу, осуждали подобные высказывания. Сегодня трудно представить, чтобы кто-то оспаривал креативность ведущих имен мира моды. Часто говорят, что помимо выставления астрономических счетов, модистка использовала образ королевы для рекламы. Это правда, но явление не было ни уникальным, ни новым. Париж был полон роскошных магазинов, чей маркетинг давно строился на именах великих людей королевства. Например, амбициозный Боляр разместил на вывеске своего магазина профиль Марии Антуанетты. Но в отличие от конкурентов, Бертен не нуждалась в этом, потому что ее рекламой была сама королева, с которой она встречалась наедине. Это было неслыханно. Теперь давайте заглянем в святилище парижской моды благодаря описаниям восхищенных современников. Прогулка по Ле Гран Моголь. Интерес к моде и огромная популярность мадемуазель Бертен сделали ее магазин обязательным местом для посещения. Парижане, версальцы, провинциалы и иностранцы спешили туда толпами. Вечером после спектакля в опере, при наличии связей, считалось верхом шика отправиться в Ле Гран Моголь, чтобы увидеть платья, предназначенные для завтрашнего бала королевы. Однако для этого требовалось терпение. Улицу заполняли очереди из карет с гербами. В 1786 году, во время разгара дела с ожерельем, англичанка Фрэнсис Энн Крю скользь упоминает об этом в своем дневнике, описывая, как весь Париж ловил каждое слово модистки и восторгался ее творениями. Под язвительным пером английской леди мадемуазель Бертен предстает самодовольной и считавшей себя очень важной персоной. Тем не менее, она не отрицает ее профессиональных достоинств, признавая, что работы Бертен являются образцами высочайшего совершенства. Баронесса фон Аберкирх, хоть и смотрела на Бертен свысока, была очарована ее маленькой богемной шляпкой, изготовленной очень искусно, от которой сходил с ума весь Париж. Европейская аристократия также делала покупки в Ле Гран Моголь. Среди ее клиенток была королева София Магдалена Шведская, а также Мария Федоровна, великая княгиня, которая путешествовала по Франции в 1782 году со своим супругом, будущим императором Павлом I, под псевдонимами граф и графиня Дюнор. Мария Федоровна устроила настоящий шопинг-марафон и оставалась клиенткой Бертен в течение 10 лет. В России сохранились портреты, несколько измененных нарядов, а также описание сказочного костюма из золотого кружева на фоне вышитой парчи, где одна лишь цветочная отделка была настоящим шедевром. Даже за звонкую монету нельзя было рассчитывать получить изделия, предназначенные для коронованных особ, до того, как они их наденут, и уж тем более те, что были изготовлены для Марии Антуанетты. В этом отношении мадемуазель Бертен оставалась непреклонной, чем приводила в большое раздражение свою богатую клиентуру. В 1783 году она обосновалась в арендованном помещении на улице Ришелье, неподалеку от Пале-Рояля, нового модного квартала, принадлежавшего орлеанской семье. Здание, находившегося напротив прохода Сен-Гийом, на углу улиц Монпассье и Ришелье, больше не существует. Как и большинство модисток, мадемуазель Бертен работала на верхних этажах, без магазина или витрины. Их она смогла приобрести только в 1789 году, на той же улице. Помещения на четвертом этаже, как и все роскошные торговые заведения того времени, были просторными и великолепными, хотя и несопоставимыми с масштабами современных бутиков. По словам Софии фон Ларош, здание содержалось довольно плохо. Строгая немка оставила интересное описание второго «Ле Гран Моголь» модистки. По красивой лестнице попадаешь в прихожую, где с одной стороны двое служащих занимались бумагами, а с другой — две продавщицы измеряли ленты и скрепа. Затем следовал большой зал с окнами, украшенными позолоченным свинцом, мраморным камином и лепным потолком, которые были великолепны. Среди дамастов, дофин, атласов с выжившей и кружев около 20 нарядно одетых работниц трудились за большими столами. Они примеряли на манекены платья в процессе изготовления и вносили коррективы под пристальным взглядом своей начальницы в ответ на ее «хорошо» или «нехорошо». Все работницы тотчас обращали на нее внимание, не упуская ни одной детали комментариев своей хозяйки, ведь обучение в «Ле Гран Моголь» считалось лучшей рекомендацией для карьерного роста. В 1785 году особенно многолюдно было на показе 280 платьев, заказанных испанским и португальским дворами к свадьбам их инфант — Шарлотты Иохимы Испанской и Марии Анны Португальской. Настоящие поклонники моды приходили каждый день, чтобы наблюдать за процессом создания этих шедевров, таких как белое платье, украшенное пайетками, золотыми листьями и бахромой, серебряные кружева, которого переплетались с нитями камней, имитировавших изумруды и рубины. Эти наряды вызывали восторг у современников, но их великолепие сложно представить сегодня. Этот неслыханный показ богатства вдохновлял одних, но порождал вопросы и вызвал горькую критику у других. София фон Ларош, вероятно, читательница Жан-Жака Руссо, с жаром осуждавшего роскошь, отметила, что этот вид торговли обеспечивает пропитание сотням ремесленников. Разделявший более либеральные взгляды Вольтера, редактор журнала «Кабинет де моде» «Кабинет мод» в переводе с французского, в своем красноречивом оправдании писал: «Роскошь возвращает бедным то, что у них отняло неравенство». Руссо, Вольтер и роскошь. Под тем предлогом, что роскошь доставляет средства к жизни бедным, которых она не должна была бы плодить, она разоряет всех остальных и рано или поздно лишает государства населения. Чтобы кормить толпы слуг и нищих, ею же порождаемых, роскошь притесняет и разоряет земледельца и гражданина. Перевод с французского Хаютина. Жан-Жак Руссо. Размышления о происхождении и основаниях неравенства между людьми. Если под роскошью понимать все, что выходит за пределы необходимого, то роскошь — естественное следствие развития человеческого рода. И если он хочет быть последовательным, любой враг роскоши должен верить, как Руссо, что состояние счастья и добродетели для человека — это состояние не дикаря, но орангутанга. Вольтер. Философский словарь. Глава «Роскошь». Не заботясь о размышлениях, предвещавших грядущие события, общество с нетерпением ожидало появления новых чепцов и шляп, которые скупали за баснословные деньги. Их ценность определялась тем, что они были связаны с самой королевой. Пора теперь рассказать о незаменимом напарнике мадмуазели Бертен, знаменитом Леонаре, или, вернее, братьях Леонар, ведь на самом деле их было трое.